Глава 39. Жадность. Ориентируясь по карте, Уилл продвигался к деревне, чтобы поохотиться и собрать травы. Миссии, что он взял перед уходом, до сих пор висели в его журнале задач. По пути он встречал мобов, бродящих по лесу в одиночку или небольшими группами. Один раз он застал момент, когда покрытая иглами рысь 57 уровня, спрыгнув с дерева, напала на заблудившегося рогатого волка 52 уровня. Битва была недолгой. Рысь, пригнувшись к земле, зашипела и, выгнув спину, выстрелила своими иглами волку в голову. И если бы не это, то рысь могла бы и не одержать победу. Волк своими рогами и хвостом, на конце которого был напоминающий скорпионье жало-шип, изрядно потрепал охотницу. Видимо, рысь была молодая и пока не научилась толком выбирать подходящего соперника. Ворон не собирался связываться с местной фауной, пока не найдет оружие, подходящее его уровню. Наконец, 3 часа спустя, он оказался у закрытых ворот Скиавры. Воины, стоявшие на страже в этот момент, кивнули ему, признавая заслуги и славу, и открыли дверь, вмонтированную в одну из створок ворот. Держать ворота открытыми на враждебно настроенной территории будут только идиоты. Пока Уилл ожидал письмо от товарища, он решил прикупить навыков на его класс. Может, найдется что-то полезное. Потому что за все время игры ему так и не выпала ни одна книга навыка. Да и стоило, наверное, все же посетить несколько лавок с оружием. Кто знает, может и попадется что-то стоящее. Снова посетив вредного старика, запомнившегося разбойнику едким характером, он рассматривал список доступных навыков. Через 10 минут просмотра выбрал пару навыков, которые лучше других подходили ему, и цена на которые не вызывала острого желания кинуть старика книгу. Книга навыка «Разрез». Активный навык «Ученик». Описание. Разбойник может использовать свой кинжал, чтобы порезать врага, заставляя его обильно истекать кровью. Цели, подвергнувшиеся этой атаке, будут получать 35 урона от кровотечения каждую секунду в течение 20 секунд. Перезарядка – 40 секунд. Ограничение. Берсерк, воин, вор, охотник, разбойник. Книга навыка «Засада». Активный навык «Ученик». Описание. Вы можете устроить засаду, слившись с окружением. Невозможно использовать во время боя, когда враг видит вас. Характеристики. Плюс 40% к скрытности. Плюс 37% к базовому урону во время атаки из засады. Затраты энергии 70. Перезарядка 2 минуты. Ограничение вор-разбойник. На все это ушло 6 золотых. Он не мог постоянно надеяться на Пака, так как тот стал реже отвечать. А иногда нет времени ждать. Например, если бы тогда ему не повезло, и он бы не нашел зелья, Ликора уже не было бы в живых. А это минус одна потенциальная боевая единица в будущем. Пройдясь по лавкам, он увидел тот самый первый кинжал, от которого был в шоке после увиденных характеристик и цены. Рассмотрев его еще раз и сравнив с кинжалом полета, который был у него сейчас, он понял, что свой поменяет еще не скоро. Второй кинжал не имело пока смысла брать, так как у него не было навыка «Владелец клинков», позволяющего использовать одновременно 2 клинка. Арбалет тоже пришлось покупать. Время было дорого, и долго ждать ответа он не мог. Самым доступным был арбалет-напарник. Ранг золота, требования 45 уровень. Характеристики плюс 140-154 урона. Плюс 36% скорость полета снаряда. Плюс 4% поправка на промах. Плюс 7% к возможности нанести проникающий удар, игнорирующий броню. Дальность 40 метров. Особенности. 3 выстрела подряд с задержкой в 2 секунды. Ограничение. Вор, разбойник, охотник. Скрипя сердцем, он отдал за арбалет 45 золотых и еще 10 за подходящие по уровню болты. Выйдя из лавки, он вдохнул и сквозь сжатые зубы тихо проклял Пака, после чего решил глянуть цены на зелье. Увиденное окончательно испортило его настроение, и он, злой, направился на охоту. «Пора кого-нибудь убить!» С этой мыслью разбойник с арбалетом наперевес вошел в такой большой и неприступный лес. Потратив час на поиски подходящих целей, он наконец-то нашел отличный вариант. Проверить их на наличие дальних атак было просто. Парень забирался на дерево, агрил монстра и ждал его реакции. Если тот начинал кидаться, плеваться, залезать на дерево, взлетать, стрелять или выделять какой-нибудь газ, который мог его достать, он скрывался в тенях и начинал искать новый вариант. После трех неудачных попыток ему наконец повезло, и он нашел то, что ему нужно. Это были похожие на жуков, покрытые корой и какой-то липкой жидкостью монстры. Их было трое, и они лежали возле трупа лося и впитывали через свои хоботы кровь животного. Когда он выстрелил в одного из них, остальные даже не пошевелились. Тот, кого ворон выбрал своей целью, как-то медленно встал и неохотно оторвался от пиршества. Двое других задергались и сразу же потеснили третьего, будто намекая, что им больше достанется. Потревоженный монстр обидно засопел на них и, повернувшись головой к Уиллу, направил на него весь свой гнев. Имя – Кровавый Жук. Уровень 63. Здоровье 8700. Он двигался довольно быстро и пробовал таранить дерево, но разбойник уже проходил этот этап, когда охотился с Драйроком. Там он, сам не понимая как, привлек внимание моба и, взобравшись на ближайшее дерево, тут же рухнул, получив дебаф на кратковременное оглушение. Капитан тогда вовремя подоспел и убил монстра. Когда молодой человек поднялся, тряся головой и пытаясь понять, почему он упал, то увидел обломки дерева, снесенные мощными бивнями мутировавшего кабана. Поэтому попытки жука протаранить толстый ствол были безуспешными. Вскоре поняв это, жук отступил под градом обстрела и, спрятавшись за другим деревом, прикрывающим обзор ворону, изредка выглядывал из-за него, будто выясняя, спустился его враг или нет. Прячась за деревом, он постепенно регенерировал, и разбойник, поняв это, не на шутку разозлился. Его, казалось бы, безупречный план не учитывал эту способность монстров. И все из-за того, что он в основном боролся с проклятыми, которые не могли регенерировать, или же находился под постоянным патронажем хоргов. Нужно было что-то делать, и Уилл, напрягая извилины, решил кое-что попробовать. Он перестал пытаться попасть в этого жука и начал стрелять в тех, что пировали, пока их друг пытался убить нарушителя обеда. Такой поворот однозначно не понравился ни одному, ни второму, и они, также встав из-за стола, стали пробовать таранить дерево. Видимо, знания от увиденных попыток сделать то же самое с другим жуком у них не откладывались, или же они были взбешены и пытались поскорее вернуться к трупу лося. Пока ворон обстреливал их, оставшийся жук вылез из-за дерева и, торопясь, поспешил к оставленному животному. Парень только этого и ждал. Жуки, увидев, что тот обедает без них, разрывались между тем, чтобы попытаться наказать Уилла, засевшего на дереве, и тем, чтобы вернуться к трупу. Воспользовавшись моментом, Уилл, благодаря задержке в 2 секунды между выстрелами, резко водил арбалетом сразу по трем жукам, заставляя их снова собраться возле дерева. Это получилось не сразу, но вскоре он набил руку, и когда они через некоторое время пытались спрятаться, Уилл тут же переводил стрельбу на тушу лося, вызывая ярость у жуков, из-за чего они снова неслись к дереву. Им определенно не нравилось, что драгоценная красная жидкость будет выливаться на землю, откуда они не смогут ее достать. Разбойник сообразил, что вовремя застал этих кровавых жуков, потому что если бы они не питались, то просто прятались бы за деревьями. И его попытка убить хоть одного кончилась тем, что он впустую растратил бы болты и время. Жуков подвела их жадность, и через 8 часов они один за другим умерли возле дерева. Вы получили уровень? До 48 уровня не хватило совсем немного.